Глава 47. Наручники были воистину лишними, но Клейнерт жаждал продемонстрировать свою власть. Ниман сидел в скорой, запрокинув голову назад со скованными руками. Задние дверцы машины были распахнуты, и он напоминал себе китайских заключенных, которых выставляли на показ в железных ошейниках. Но неприятнее всего была отповедь Иваны. Пока врач закапывал ему глаза, он вынужден был терпеть обличительную речь маленькой хорватки. «Что на вас нашло?» — вопила она. «Мы могли погибнуть, оба! Вы поперли на рожон, как смертник, вы нарывались!» Он не видел своего лейтенанта, но угадывал ее присутствие внизу у машины, а она осыпала его упреками, уверенная в своей правоте, забыв об уважении к старшему по званию, наплевав на всех немцев вместе взятых. «Ты, кажется, забыла, что я только что спас тебе жизнь. Опасность мне угрожала из-за вашего идиотизма. Вы устроили этот спектакль, чтобы задержать тупого егеря. Стыдитесь!» Ньеман отстранил врача. Ему казалось, что под ногами пустота. Перед глазами все расплывалось, будто он вглядывался в воду. Вокруг них спецназовцы деловито собирали щиты и тараны. Люди Клейнерта проверяли безопасность периметра. Эксперты обследовали дом Броха. «Этот егерь... наша единственная зацепка. Его доставили в участок?» «Думаю, придурка повезли в больницу. У него черепно-мозговая и многочисленные травмы лица. Законная самооборона. В Париже вас бы уже уволили. Здесь нас просто отстранят от дела. Это прокурору решать, а не тебе». Ивана промолчала. Он смутно различал силуэт с зажженной сигаретой в пальцах и видел, что ее бьет дрожь. Ньеман ни за что бы не признался, но Ивана была права на 100%. От нетерпения, из-за гордыни, он кинулся на абсурдный, незаконный и бессмысленно опасный приступ, желая доказать себе, что все еще способен на подобные подвиги, что не потерян для дела, своего дела. Им руководила необъяснимая, немотивированная ярость, самоубийственное стремление бравировать своим страхом перед собаками. Это было как вскрыть нарыв или перейти Рубикон. Его подталкивала в спину безумная надежда стать сильнее, переступив через собственное табу. «Не о чем спорить», — сказала Иван. «Прибыли штутгартцы. Они забирают дело». «Исключено. У нас мандат на...» «Вы ничего не поняли. Теперь речь идет об убийстве Макса. Немецкого гражданина кокнули на немецкой земле. Это больше не наши игрушки». «А Юрген?» «Юрген?» — эхом откликнулся подошедший Клейнерт. Немец улыбался, и Ньеману показалось, что их коллега, конечно, взбешен случившимся, но сейчас испытывает мстительное, почти садистское удовольствие, видя его унижение. Или это все фантазии? «Юргеном занимаюсь я». «Не дурите, Клейнерт. Вам прекрасно известно, что его убили на французской территории». «Обсудите это с вашим прокурором. Он передает младенчика на наше попечение. Наверное, устал от ваших ошибок, как и мы». Ньеман спрыгнул на землю. Пошатнулся, но устоял. Зрение прояснилось. «Что за бред?» — спросил он, ни к кому персонально не обращаясь. Хотя Ивана и Клейнерт стояли совсем рядом. «Есть погибшие?» «Нет». «Разрушение?» «Нет». «Мы были готовы к многочасовой осаде, даже не будучи уверены, знает что-то этот хрен или нет». Немец устало отмахнулся. «Бросьте, Ньеман, отступитесь, возвращайтесь домой, а мы зажмуримся и попробуем забыть о вашем неприемлемом поведении». Ньеман бросил молящий взгляд на Ивану, но она опустила глаза. «Мы нужны вам. Мы с самого начала в одной лодке». Он все-таки сделал последнюю попытку договориться. Тут вы правы, Ньиман, и наш прокурор с вами согласен. Клайнерт обнял Ивана за плечи и сказал хорошо поставленным голосом. Вот почему французские и немецкие власти решили привлечь к расследованию лейтенанта Богданович в качестве консультанта. «Что?» — воскликнул Ньиман, больше потрясенный фамильярностью жеста, чем смыслом фразы. «Это единственно возможное решение», — вмешалась Ивана. «Вы перешли все границы». Он не нашелся, что ответить. И вспомнил все, как нырнул в колодец, чтобы спасти Ивану, как едва не лопнул от злости, увидев, что мерзавец столкнул ее, как ему показалось, что великий Ньиман вернулся, сильный, эффективный и еще более опасный, чем зло, с которым он борется. Увы, он ошибался. Да, его гнев вернулся, но как фон застарелой болезни, а все остальное... Далекое прошлое. Нечто такое же недоступное, как догернонские годы. Шрам, пересекающий грудь и живот, непреодолимая граница. Снова раздался лай, это увозили Редкинов. Послушные собачки скулили, опустив морды. У них болели пораженные газом глаза. Эта сцена почему-то напомнила ему эпитафию на доске в часовне. «Знаешь это стихотворение?» — спросил он Ивану. «Исполнись мужества, когда боренье трудно, желание затаи в сердечной глубине, и, молча отстрадав, умри, подобно мне». «Нет», — ответила она решительным тоном. Ее всегда обижали даже косвенные намеки на пробелы в образовании. Это последние слова из поэмы Альфреда де Виньи «Смерть волка». «Вы читали Альфреда де Виньи?» — изумился Ньиман, обращаясь к Кляйнерту. «Я обожаю французскую культуру, особенно поэзию». «Вот уж не думал. Кто произносит эти строки? Кто говорит подобно мне?» «Волк». Поэт читает эту мысль по его взгляду в момент смерти животного, подстреленного охотниками. «И, молча отстрадав, умри!» — тихо повторил Ньиман. «Где вы это прочли?» — удивилась Ивана. «На могиле Юргена». Неожиданно наступила тишина. Ночь выливалась на равнину, как чернила из опрокинутой чернильницы. Машины разъезжались. Свет их фар удалялся, строй елей превратился в темную черту на горизонте. Юрген был волком из поэмы. Не дожив до 35 лет, он согласился принять смерть, как и Макс. Почему? Из-за проклятия? Неужели убийца — вооруженная рука клана? В кармане ожил телефон, но он не сумел достать его, мешали наручники. Проклятие! «Снимите с меня эти чертовы браслеты!» Ивана помогла, поднесла мобильник к уху и держала, пока он не перехватил его. «Слушаю». «Это Шуллер», — произнес задыхающийся голос. «У меня есть новости». «Говорите скорее». «Приезжайте в лабораторию, вы должны увидеть это собственными глазами». «Что именно?» «Жду вас». Ньиман попробовал взглянуть на часы на левой руке, оставив телефон в правой. «Нужно научиться жонглировать тарелками». «Мы приедем сразу после допроса подозреваемого». Сыщик краем глаза взглянул на Кляйнерта. «Когда?» «Через 2 часа». «Увидимся». Ньиман убрал телефон. «Вы, должно быть, оглохли в перестрелке, майор», — ледяным тоном произнес комиссар. «Вы ни с кем не будете встречаться и никакого подозреваемого допрашивать тоже не станете. Вы больше не участвуете в расследовании, черт бы вас побрал! На каком языке повторить?» Его последний шанс разыгрывался сейчас на этом поле, напоминающем арену трагедии. «Кляйнерт», — спокойно начал он, пожалев, что не может вспомнить имя коллеги. «Я сорвался. Облажался. И прошу за это прощения. Я готов отвечать за свои поступки перед вашими властями, перед моими властями, перед кем угодно. Но сейчас нужно справиться с огнем. Вы не можете лишить себя помощи такого опытного полицейского, как я. Немец так изумился абсурдности этой тирады, что даже сделал шаг назад. «Да кем вы себя возомнили?» «Всего лишь надежным напарником, который с самого начала расследует дело вместе с вами. Останемся сплоченными, Клейнард. Это наш шанс схватить убийцу». Немец словно бы увидел его новыми глазами. Возможно, он сумеет держать на поводке этого старомодного хвостуна, этот ходячий анахронизм, и сделает из него надежного союзника в неравном соревновании с полицейскими из управления уголовной полиции. «Штутгартские коллеги ждут в участке. Я с ними поговорю». Ниман поднял скованные руки. «Шутка затянулась. Вам не кажется?» Клейнард улыбнулся и пошел к машине, даже не подумав достать ключ.